Неравенство и развитие человека. Источник – доклад о развитии человека за 2005 год. Программа развития ООН. Что побуждает мощные и бесстыдные группы давления требовать большей справедливости? Задавалась вопросом в 1975 году Маргарет Тэтчер, позже ставшая премьер-министром Великобритании, и отвечала: «Нередко причина этого кроется лишь в присущих буржуазии зависти и чувстве вины, перемешанных между собой». Платон смотрел на данную проблему иначе. Уже в V веке до нашей эры он предупреждал афинских законодателей об угрозе, которую таит в себе ярко выраженное неравенство. «Среди граждан не должно быть ни чрезмерной бедности, ни чрезмерного богатства, поскольку обе крайности порождают великое зло». Перед нами два противоположных взгляда на вопрос, который до сих пор остается чрезвычайно важным. Имеет ли значение неравенство? По нашему мнению, оно имеет огромное значение, поскольку является основной проблемой развития человечества. Неравенство предоставляемых в жизни возможностей непосредственно влияет на то, как человек существует и что он делает, то есть на его способности. Например, дети, подвергающиеся большему риску умереть, поскольку родились в семье аборигенов с низкими доходами или относятся к женскому полу, естественно, располагают меньшими возможностями для реализации того, что заложено в них природой. Получение в наследство ущемленных возможностей, по сути, является роковым, так как нарушает фундаментальные установления социальной справедливости. Однако неравенство беспокоит нас и по другим, не менее важным причинам, потому что глубокие различия, в основе которых лежат богатство, географическое положение, пол и этническое происхождение, наносят вред как развитию, так и социальной сплоченности и демократии. С точки зрения развития человека, существуют различные глубинные причины, подпитывающие друг друга и обусловливающие значение неравенства. Сама мысль о том, что люди могут быть обречены на более раннюю смерть, неграмотность и существование в качестве граждан второго сорта, поскольку унаследовали условия, в которых они не властны, нарушает понимание того, что является справедливым для большинства людей. Выше мы рассматривали неравенство между богатыми и бедными странами, существующее и внутри этих стран, между людьми богатыми и бедными, женщинами и мужчинами, сельскими и городскими районами, различными регионами и группами, до сих пор сохраняются глубокие различия в том, что касается развития человека. Эти различия редко встречаются поодиночке. Наоборот, они создают неблагоприятные, взаимно усиливающиеся структуры, которые сопровождают человека на разных этапах его жизни и передаются от поколения к поколению. Неравенство в распределении доходов отражает наиболее общие различия в условиях жизни и в то же время влияет на них, начиная с возможности остаться в живых после рождения –